Во вторник ночью я говорил по радио с Хансом. Он продиктовал мне список людей, о которых Калверт хотел иметь срочную и полную информацию. Правда, этот разговор подслушали на Шангри-Ла. Но они не поняли, о ком идет речь, так как во время разговоров все, без исключения, имена кодируются. Калверт позднее сказал, что когда он во вторник вечером видел мистера Скурса, у него было чувство, что сэр Энтони немного переигрывает. Но добавил, что была в этом и доля правды. В итоге он пришел к выводу, что сэр Энтони совершенно сломлен смертью жены, и поэтому ему показалось совершенно невероятным, что человек, так глубоко скорбевший по своей половине, вдруг через 2 месяца после ее смерти женится во второй раз. Это можно было понять только при условии, если он обещал такой жене в случае ее смерти. Я дал телеграмму во Франции. Полиция из Ривьеры выкопала гроб его жены в Нило. В гробу были щепки. Вы знали об этом, Тони? Тот задумчиво кивнул. Со стороны казалось, что сейчас он мысленно находится где-то далеко-далеко. У полиции ушло полчаса, чтобы выяснить, кто выдал свидетельство о смерти, и остаток дня, чтобы найти этого врача. Они обвинили его в убийстве. Во Франции это можно сделать в том случае, если трупа нет. Врач, недолго думая, сразу же повез их в частную клинику, в которой содержалась леди Скурас, в запертой комнате. Врач, старшая сестра и еще несколько человек в настоящий момент арестованы. И почему только ради всего святого вы не обратились ко мне раньше? У них была Шарлотта, и они сказали, что в противном случае убьют мою жену. А что, что на моем месте сделали бы вы? Не знаю, честно ответил дядюшка Артур. И она в довольно приличном состоянии, Тони. Калверту подтвердили по радио это сегодня в 5 утра. Он показал пальцем наверх. Калверт использовал их же передатчик, который находится в замке. Сэр Скурс и лорд Кирксейд раскрыли рты от удивления. А Лавурский и Долман выглядели так, словно их хватил удар. Глаза Шарлотты были похожи на 2 большие монеты. Она смотрела на меня как-то по-особенному. «Да, это так», — подтвердила Сьюзан Кирксейд. «Я была вместе с ним, только он запретил мне об этом говорить. Она взяла меня за руку и улыбнулась. Еще раз простите за те слова, которые я наговорила вам сегодня ночью. Вы самый удивительный человек, которого я когда-либо знала, разумеется, за исключением Ролли». Услышав шум на лестнице, она обернулась и в тот же момент забыла все, что говорила о самом удивительном человеке в ее жизни. «Ролли!» — закричала она. «Ролли!» Они все были здесь. Сын лорда Кирксейда, достопочтенный Роллингсон, сыновья вахмистра, пропавшие, команды маленьких судов и маленькая старая женщина в длинном темном платье с большим черным платком на голове. Я подошел к ней и взял ее за руку. «Миссис МакИхерн, этот человек, черт бы вас, я отвезу вас домой, ваш супруг. Мы обедаем вместе. Благодарю друг вас, друга по имени, молодой человек», и у последней жены, ответила она спокойно. Актриса, такой филантроп. «Очень мило с вашей человек, стороны. Проводящий там пятый и с хозяйским видом взяла меня под руку. Шарлотта Скурос тоже подошла ко мне и тоже взяла меня под руку, не как хозяйка, но все же так, чтобы все могли это видеть. Я не имел ничего против. И вы все обо мне знали? Вы все время знали? Спросила она. Да, знал. — ответил задумчиво дядюшка Артур. Во всяком случае, так он мне сказал. Но вы, Калверт, еще не рассказали. Да, тут больше и рассказывать-то нечего, — сказал я. Если говорить о фактах, — добавил поспешно. Мне помог сэр Энтри. Его визит на Файеркрест, якобы отвлекающий маневр, на самом деле служил только одной цели — заставить меня заподозрить неладное. Если бы все было нормально,